Тут ты прав, а почему тогда одеждой? Старый князь до сих пор не мог понять предложение внука. Встречают, как у нас говорится, по одежке, а провожают по уму. Я предлагаю подарить два костюма из ателье моей матери, один повседневный, один для вечернего выхода в свет. Это и статусная вещь, и покажет нашу благодарность. Все-таки, в дочернем бизнесе матушки очередь на пару лет вперед на индивидуальный пошив стоит, и стоит услуга такая безумных денег, не только для дворян, но и для некоторых бояр. От такой вещи не откажется, еще письмо благодарственное, матушкой заверенное, отправим с ними, тогда точно примет. Алексей Владимирович весело рассмеялся. Хорошо, предложение стоящее, быть посему. Алексей, будь добр, с Марией договорись, чтобы до конца недели два костюма и письмо были отправлены внуку Аристарха Прохоровича. Сделаю, отец, кивнул наследник княжеского рода. Глава 4. Осеннее равноденствие. Ри, Санкт-Петербург, улица Декабристов, 21-2, квартира 13, неделю спустя, 06:00. Я спокойно тягал гири в своей уютной квартирке и размышлял о жизни. В подарок за помощь Александру я получил от его матери письмо с благодарностью и два костюма по последней моде столицы. Отказаться от подарка не было возможности, особенно, если учитывать, как было составлено письмо. Но в такой мелочи я и не собирался. Это не деньги, которые я бы не принял просто из принципа, ну, какой гвардии офицер возьмет деньги у матери за защиту ее ребенка и не квартира, которая по стоимости просто вопит о чрезмерном награждении. А костюмы, нормально, и недорого, и со вкусом, тем более, что мой размер, как же я ошибался. Как раз один из них я собирался надеть на себя сегодня на день торжеств, посвященных началу учебного года в Санкт-Петербургского императорского университета. Торжество перед началом учебного года проводилось 28 августа, за 3 дня до начала учебного года. 1 сентября уже начинались первые занятия. После испытания мне позвонили на второй день и с радостью сообщили, что я зачислен в третью группу ЛД-0103. Ну, в результате своем я не сомневался. Когда я спросил, сколько всего сформировали групп, мне сказали, что их всего 3 и есть. Если я правильно помнил, то в группе примерно около 20 человек, а значит, набрали около 60 из тех, кто пришел на испытание. Честно говоря, я думал, что нас будет гораздо меньше. Спустя 20 минут я закончил тренировку и после душа достал один из подаренных костюмов. Это была приталенная темно-серая тройка с крупной светло-серой клеткой, светло-светло-серой сорочкой и черным узким галстуком с орнаментом из бордовых ромбиком и белых точек. Рисунок на галстуке повторялся и на карманном платке. Облачившись в новый костюм, я с улыбкой посмотрел в зеркало. Молод, крепок, красив, ну все преимущества налицо, можно и жениться. И сам себя одернул на такой мысли, какой жениться, впереди такое время. Сегодня я сам себе позволил заказать для себя любимого такси. На улице царило солнышко, Арика Давидовича видно еще не было, а аптека была еще закрыта. Уже зная пунктуальность старого еврея, я был уверен, что через 20 минут, ровно в 10 утра аптекарь отщелкнет замки и откроет аптеку для народа. Я сел в такси, стоящее у входа в аптеку, и отправился в главный корпус императорского университета. Доехал очень быстро, меньше 10 минут, как мне и обещал оператор таксопарка. Народу сегодня здесь было еще больше, чем при подаче документов. Сегодня уже не было отдельных входов для разных регионов. Все проходили через главные ворота, отдельный вход я видел с правой стороны здания, там висели флажки княжеских и боярских родов империи. Ну, а мы и не гордые. С улыбкой подумал я и отправился через главные ворота. Минут 15 я потратил на то, чтобы найти указание о своем факультете и актовый зал, который предназначался для него. В главном корпусе Санкт-Петербургского императорского университета всего было 13 актовых залов. С учетом обширного количества факультетов, день торжеств проводился в 3 смены. Первая смена – это встреча первокурсников, она проходила с самого утра, вторая смена – встреча третьего курса и сообщение о дате их первой государственной аттестации в сентябре. Третья – торжественный бал вечером для 4-х курсов, выпускников первой ученой степени, бакалавров. Второкурсников не приглашали в главный корпус в день торжеств по причине практики. Практика после первого курса продолжалась обязательные 2 месяца и заканчивалась 30 августа. Считалось, что 2 дня достаточно, чтобы вернуться из любого уголка империи для продолжения обучения. Да, была возможность продолжить обучение и дальше согласно очереди, магистратура, аспирантура, соискательство, научная работа и дойти до звания профессора наук, но этим редко кто занимался. Большинство выпускников останавливалось на бакалавриате. В военных училищах срок обучения был больше, курсанты учились обязательные 5 лет, а по некоторым специальностям – все 7. Я добрался до 7-го актового зала, именно в нем встречали первокурсников факультета врачебного дела, едва не опоздав. Актовый зал был наполнен почти полностью. Я смог занять место на предпоследнем ряду, спрятавшись в тени от любопытных глаз родителей, которые высматривали родовитых наследников старших родов, бояр и князей, чтобы понять, с кем из старших родов их детям может повести познакомиться. Да, вот она, суть любого общества. Без разницы что, должность, родовитость, богатство, сила дара, положение в обществе, люди всегда найдут, по какому критерию самих себя оценить и кого поставить на верхушку пищевой пирамиды. Подумал я, глядя, как мамочки и папочки указывали на отдельных подростков своим детям, осторожно кидая на них взгляды и нашептывая в уши. Особенно это касалось девочек, здесь была возможность выхватить прекрасную партию. Только я вот не был уверен, что представители аристократии спокойно согласятся на подобный брак. Это должна быть либо очень хорошая сделка, либо очень большая ошибка, как в моем, Матвея, случае. Я, состоявшийся взрослый циник, не верю я уже в большую любовь. Или верю? Сложный вопрос. Тем временем, зал окончательно наполнился, и входные двери закрылись. Основной свет погас, и на сцену, словно актер, вышел Андрей Владиславович Золотой, декан факультета врачебного дела и глава моей кафедры. Как я уже узнал, Золотой пришел в профессуру после серьезной полевой практики, он уволился со службы в чине ротмистра, почти 20 лет проведя на границе с Афганистаном, и хоть силой контроля его дара не хватило для поступления на кафедру лекарского дела, врачебный он закончил с отличием и быстро отправился на службу, где смог набраться опыта. Сейчас он вел у всех курсов полевую медицину, практику по хирургии, а также практику по развитию контроля дара. Ведь дар – это то, что с чем мы рождаемся. Он либо есть, либо его нет, а количество УИР практически невозможно изменить. Исключение, наверное, составляют лишь рыкари, но их очень мало. А вот контроль дара – это же то, что полностью зависит от самого одаренного. И человек, который не относился к древним родам, боярам или князьям, а значит, и не имел какой-то основной стихии и атрибута, но смог развить свой контроль до уровня архимага, заслуживал уважения. Доброе утро, господа. Поздравляю вас с поступлением в Санкт-Петербургский университет Его Императорского Величества Константина В. Багрянородного. Я достаточно консервативен, так что прошу не обращать внимания на то, что я называю наш факультет на старый манер. С сегодняшнего дня все вы зачислены на первый курс различных кафедр нашего факультета. Ближайшие 2 года вы будете осваивать базовый курс специалиста медицинской службы. После второй практики вы пройдете обязательную аттестацию на звание младшего специалиста, и вновь 2 года будут посвящены вашей подготовке уже по профильному направлению, которое вы выберете. Мое напутственное слово для вас – продолжайте учиться всю жизнь. Именно ваши знания смогут спасти жизни тысячи людей. Всегда стремитесь к большему, ибо только ваше стремление к развитию и самосовершенствованию сможет расширить границы ваших возможностей. Я благодарю каждого из вас за сделанный вами выбор и искренне верю, что спустя 4 года смогу с гордостью каждому из вас вручить диплом об окончании нашего учебного заведения. Зал проводил декана аплодисментами. Вслед за ним выступили главы 6 кафедр с более короткими речами. Все сводилось к тому, что у нас осталось не так много времени на подготовку, и 1 сентября уже вовсю начнутся занятия. Отдельно, как глава кафедры, Золотой не выступал. Он лишь отметил, что все первокурсники его кафедры должны прибыть на час раньше 1 сентября, до начала занятий. В 9 утра у нас будет встреча с руководителями учебных групп, которые являлись нашими кураторами по основной специальности. За час нас представят друг другу, а информация, в какой аудитории будет собираться каждая группа, уже должна быть вывешена вместе с расписанием на 1 месяц занятий. После выступления Золотого и глав кафедр нас отпустили по домам. Я отправился в холл 1-го этажа в поисках расписания. Здесь уже толпились студенты с юридического факультета. Пробежавшись глазами по толпе и не найдя Александра Кобылина, Я решил, что его уже увезли домой и принялся искать расписание своей группы. Расписание нашлось быстро, и стало понятно, что 1 сентября занятия у нас начинаются в 10 утра. С учетом указания Золотого, мы должны прибыть в 9 утра в 305-ю аудиторию. Я отправился домой, бродить по университету я не хотел. Сбор студентов второго курса юриспруденции, кафедра уголовного права. Девушка стояла у входа в главный корпус и зазывала своих одногруппников. Осень началась с приятной погоды. Солнце на улицах города, на Неве, народ такой погодой явно наслаждался и выбирался на прогулки с явным удовольствием. Легкий ветерок с залива был действительно прохладным, и все стремились скрыться в лабиринте домов и поскорее добраться до уютных скверов и парков, где деревья спрячут от ветра. Я спокойно прошел мимо девушки, юриста в главный корпус. Поднявшись на третий этаж, я быстро прошел до пятой аудитории. Войдя в аудиторию номер 305, я остановился. В ней было всего 9 студентов. Все повернулись на меня. 7 девушек, из которых 2 близняшки и 2 парня. Каждый расселся отдельно от остальных, кроме близняшек, занявших первый стол центрального ряда. А это значит, что нас всего 10 человек в группе, если никто не опаздывает, потому что я зашел без 2 минут 9. Спустя 7 минут в аудиторию влетела, словно метеор, Анна Андреевна Золотая. Счастливая девушка просто дышала жизнью и активностью. Сегодня она отдала предпочтение строгому черному брючному костюму с белоснежной блузкой, а волосы собрала в простой хвост. «Доброе утро, группа ЛД-0103, поздравляю вас с поступлением на кафедру лекарского дела. Для тех, кто неожиданно забыл меня, я напоминаю, Анна Андреевна Золотая, преподаватель кафедры. С сегодняшнего дня я официально являюсь куратором вашей группы до момента освоения ступени бакалавра. Также, лично я у вас буду проводить занятия по основам лекарского дела на первом курсе, простейшие операционные вмешательства с помощью лекарского дела на втором, сложные вмешательства на третьем и неотложные хирургические мероприятия в полевых условиях на четвертом. Напоминаю вам, что первые 2 года весь факультет посещает общие лекции в составе общих потоков без разделения на различные кафедры. Наша кафедра относится ко второму потоку, так что ориентируйтесь на расписание номер 2. Ваши отдельные занятия по своей специальности будут проходить в составе группы, они проходят в свободное время от основного потока. Также спешу напомнить, на территории университета запрещено требовать соблюдения придворного этикета, все ученики здесь лишь ученики, бояр, князей, дворян, купцов и крестьян здесь нет, вы все приняты на учебу за талант, а не семью. А сейчас прошу всех по очереди представиться и кратко рассказать о себе и своих увлечениях. После мы обсудим вопросы, которые у вас останутся. Золотая улыбнулась и повернулась к первому столу по левой стороне аудитории. И пойдем мы слева направо. Прошу вас. Из-за стола поднялась миниатюрная хрупка брюнеточка. Черные прямые волосы как крыло ворона, тонкие кисти рук и предплечья, детское личико с карими глазами, миниатюрным носиком и милой улыбкой. Если бы я не знал, что в императорский университет нельзя поступить раньше 17, то сказал бы, что ей не больше 13. Доброе утро, меня зовут Тоболова Анастасия Сергеевна, 17 лет, родом из города Тобольск, Сибирь, люблю кулинарное дело. Девушка явно переволновалась и очень быстро убежала обратно на стол. Вторым вышел парень, блондин с синими глазами, примерно моего роста и крепкого телосложения. Лицо, ну хоть сейчас на обложку патриотического журнала или плаката «Ты готов послужить империи». Да, я уже тертый циник, так что извините. Добрый день, меня зовут Егоров Антон Владимирович, 19 лет, родом из Нижнего Новгорода. Увлекаюсь тренировками, стрельбой и военно-прикладными науками. После завершения обучения хочу продолжить службу в войсках империи. Парень не рассказывал, а рапортовал, вытянувшись по струнке, после чего уселся обратно. Этот молодой человек явно был призван в войска, там уже прошел инициацию, что и привело его в университет. Отцы-командиры не смогли потерять столь ценный кадр, вот и отправили учиться за счет армии, а потом уже молодой лекарь будет обязан отслужить 10 лет в войсках или на флоте. Моя очередь. Здравствуйте все, меня зовут Ольга Комаровская, 17 лет, родом из Гатчины, увлекаюсь плаванием. Веселая рыженькая кудрявая девушка ниже среднего роста улыбалась всем вокруг, словно маленькое солнышко. Добрый день, я, Никита Добров, 18 лет, родом из Москвы, мои увлечения, легкая атлетика, Теннис. Крепкий, высокий блондин с зелеными глазами ростом около 2 метров. Добрый день всем. Меня зовут Екатерина Ольховская, 17 лет, родом из Пскова. Мои увлечения – шитье, кулинария. Высокая девушка с русыми волосами и фигурой балерины. Добрый день, мы, Соколовы Мария и Светлана, нам 17 лет, родом из Архангельска, у нас общее увлечение – медицина. Две русые близняшки встали одновременно и одновременно представились. Добрый день, я, Елизавета Скуратова, 17 лет, родом из Ростова, на Дону. Особых увлечений не имею. В зимнее время увлекаюсь горными лыжами. Первая знаменитая фамилия первого сословия заставила всех напрячься. Девушка с белыми волосами, словно холодный свет и яркими глазами цвета индиго. Здравствуйте, меня зовут Ольга Милорадович, родом из Владивостока, увлечений нет. Девушка с русыми волосами и приятной сложившейся фигурой просто радовала мой взор. А парни-то все старше девчонок, подумал я и поднялся, оставшись последним из всех. Всем добрый день. Меня зовут Матвей Александрович Волков, мне 18 лет, мое главное увлечение – развитие себя в боевых искусствах. Анна Андреевна Золотая с удовольствием кивнула после того, как я сел обратно на свое место, и вновь взяла слово. Благодарю вас, господа. Надеюсь, наше общение будет крайне продуктивным все следующие 4 года. А теперь прошу вас ознакомиться с расписанием и напомню, 21 сентября на территории университета будет проходить первый в этом учебном году бал, посвященный осеннему равноденствию. Все студенты обязаны на нем присутствовать. А теперь вы отправляетесь на учебу. Встретимся 4 сентября на занятии. Санкт-Петербургский императорский университет, факультет врачебного дела. Итак, дамы и господа, продолжим. К основным физиологическим системам жизнедеятельности человека относится Юрий Геннадьевич Винокуров. Самый старый из преподавателей нашего факультета спокойным менторским тоном читал лекцию по физиологии человеческого организма. Вся аудитория по типу греческого амфитеатра в полной тишине внимала мудрости лектора, единственным звуком, кроме голоса Юрия Геннадьевича, был скрежет ручек по бумаге. Писали все быстро, поэтому времени на болтовню не оставалось. Я не был исключением. Как оказалось, за годы без практики я очень сильно просел в своих знаниях, и если практические навыки восстанавливались очень быстро, что отмечали преподаватели на практических занятиях, то вот в теории я плавал, что я старался очень быстро восполнить. Очень быстро я понял, что для комфортной жизни в Петербурге мне нужен дополнительный заработок, и лучшим вариантом для меня будет работа по профилю, чтобы оттачивать свои навыки. А для этого нужно сдать на отлично всю первую сессию, тогда меня допустят до практики в госпитале университета, где нарабатывали практику преподаватели и тренировались многие наши студенты с разных курсов. Сентябрь уже шел к концу, и уже завтра должен был пройти первый бал в этом году, посвященный осеннему равноденствию, благо, к нему я был полностью готов благодаря стараниям матери Александра Кобылина. С Сашкой мы виделись пару раз. Один раз даже немного прогулялись по городу, но особо свободным он пока не был после того случая в парке. Его мать с отцом, с его слов, поставили ему условия для свободного посещения публичных мест. Он должен был показать уровень контроля дара не ниже Акалита, а пока он был лишь на уровне твердого адепта. Хоть и не было принято в обществе узнавать сильные и слабые стороны дара, как и его ступени контроля своих сил, я уже выяснил, что мой уровень мастера был несколько выше среднего. Такой уровень был характерен для потомственных родов военных и силовиков, ну и долгоруковых. Что тут сказать, с наследственностью у меня было все хорошо. Главным было то, что меня пока никто с ними не связывал. В данный момент в университете обучались трое долгоруковых, но с ними мне пока везло не сталкиваться. Один был на четвертом курсе, второй – в магистратуре, а третья – заканчивала аспирантуру в этом году. И я старался сам ни с кем из них не сталкиваться. Пока что у меня это получалось, просто не хотел попадать в поле зрения родственничков, особенно, после того, как узнал, как к ним относятся другие люди, их просто, напросто терпели как лейб, лекаря императорской династии. Но при этом люто ненавидела одна половина империи, а вторая – боялась. Долгоруковы смогли воспользоваться всем потенциалом, что им достался. Никто не хотел ссориться с сильнейшими лекарями мира, если хотел прожить долгую жизнь и обеспечить долгую жизнь своим потомкам. А такого, как я, они могли бы взять в оборот, что мне было невыгодно. У меня уже сложился план моего будущего развития. Благо, уже пошли слухи о такой вещи, как всемирная сеть. Но о ее презентации говорили пока лишь шепотом, и запланирована она была на начало будущего года. О, сколько идей у меня было на этот счет, но пока главным было мое обучение, и я учился. За 3 прошедшие недели я успел попасть в категорию любимчиков, что заметила вся группа, а юная Скуратова за это меня не взлюбила, о чем не забывала напомнить всякий раз, когда появлялся шанс. Ну, не привыкла девочка, что к ней относится не как к королеве бала, явно не привыкла. А вот быть центром вселенной явно было для нее привычно. Ну, ничего, мы и не с такими справлялись. Да и серьезного конфликта у нас нет, простая неприязнь. Ничем серьезным это мне не грозит, подумал я, продолжая записывать лекцию. Последний час занятий пролетел быстро, и около 5 вечера я оказался дома. Завтра занятий не было, и я решил, что после вечерней тренировки могу просто отдохнуть. Завтрашний день обещал быть очень долгим. Главный корпус Санкт-Петербургского университета Его Императорского Величества сиял в закатных лучах. Студенты и курсанты разных учебных заведений столицы прибыли сегодня сюда. И руководство университета не забыло напомнить всем, кто является первым среди равных. Я прошел через главную арку, которая впускала через себя всех гостей вечера во внутренний дворик, через который, в свою очередь, все приглашенные могли войти в первый бальный зал. За вечер должно было смениться 3 зала, во втором должен был выступить кто-то из представителей императорского рода. Через полчаса, после открытия 3-го зала, бал осеннего равноденствия можно было покидать, не нанеся оскорбления. Я оправил манжеты пиджака, отворачиваясь от вспышки древнего фотоаппарата на треноге, и в очередной раз мысленно поблагодарил мать Александра, святая женщина. Видимо, подарок был сделан с пониманием ситуации в столице. Как я недавно выяснил, заказать пошив костюма сейчас было невозможно, весь сентябрь шили заказы на бал осеннего равноденствия, потом будет небольшой перерыв до 3-й декады октября, а там уже начнутся заказы к зимнему солнцестоянию, Рождеству, Новому году, Старому Новому году. Короче, чтобы заказать костюм вне лета к определенному мероприятию, то вставать в очередь на пошив следовало за год до самого мероприятия. И тут мир для меня застыл, буквально, потерял краски. Я моргнул, убедившись, что это не сон, и повернулся на голос. «А ты неплохо устроился, Андрей, или уже все-таки Матвей?» На обычном стуле, закинув ногу на ногу и скрестив руки на груди, с легкой ухмылкой сидел Белобок. Я поклонился, приложив правую руку раскрытой ладонью к сердцу. В ответ раздались аплодисменты. Я встал в полный рост. «Неплохо, очень неплохо, у тебя начинают появляться манеры. Но ты так и не ответил на мой вопрос», поднял бровь с усмешкой. «Уже привык к тому, что меня называют Матвеем». Белобок лишь кивнул на это и продолжил меня рассматривать. Спустя пару минут он продолжил. «Тут небольшая потасовка произойдет в ближайшие пару часов, с очень неприятными последствиями, как для твоего друга, так и для империи в будущем. Так что у меня для тебя есть просьба». «Лишь просьба?» Здесь уже я позволил себе ухмылку. «Ну, воспринимай ее как просьбу, и приказ», вернул ухмылку Белобок. «Спаси своего друга, Матвей, иначе дом может разрушиться, так и не возводясь. Только никого не убей. И да, последнее, возможность видеть, это наш с братом подарок. Не советую его афишировать, если не хочешь оказаться на хирургическом столе». Белобок пропал, и в мир вернулись краски. Я мысленно выругался, а ведь хотел просто отдохнуть. И какого друга мне надо спасать? Сашку что ли решили прибить? И как найти одного студента юридического факультета среди почти 3000 студентов и курсантов всего Петербурга? Пока весь народ находился на площади внутреннего двора, в ожидании кого-то из правящей династии, я ходил между группами студентов и курсантов в надежде найти будущую жертву. Его императорское высочество, великий князь сибирский Михаил Васильевич. Голос из динамиков прокричал нам о прибытии светлейшего князя. Зал замер. Буквально весь зал погрузился в тишину, и единственный звук, который пронесся мимо нас, открывающиеся двери парадного входа. В той же полной тишине в бальный зал вступил великий князь. Встречал его лично ректор университета, Петр Александрович Задунайский. Все 135 шагов он прошел в полной тишине и занял место за трибуной ректора в центре зала. Михаил Васильевич оказался крепким мужчиной в возрасте за 40, ростом около 2 метров и фигурой матерого культуриста. Он возвышался над всеми присутствующими, и даже с края зала его было видно. Самое подходящее описание для этого человека – богатырь. Седые волосы короткой стрижки и ухоженной бороды цвета вулканического пепла сливались с серыми глазами, в которых вместо обычных зрачков плескались язычки черного пламени. «Добрый вечер, господа студенты и курсанты. В этот прекрасный вечер дня осеннего равноденствия мы от лица рода Рюриковых приветствую вас в наших стенах. Вы – будущее нашей империи, и мы с гордостью смотрим на вас». Оркестр моментально начал игру. Как только великий князь взмахнул рукой и отправился к группе преподавателей во главе с ректором, и нужно было именно в этот момент произойти тому, что случилось дальше. «Да ты просто кусок конского навоза, который никогда не добьется успеха!» — раздался крик из правого дальнего угла зала одновременно с грохотом рухнувшего на пол подноса, полного бокалов шампанского, и весь зал вновь погрузился в тишину. Лишь великий князь заинтересованно обернулся на этот крик. Я быстро приблизился к углу. В нем, схватив друг друга за грудки, стояли двое. Один из спорщиков оказался Александр Кобылин. Ну, кто бы сомневался, вторым был курсант третьего курса военной императорской академии в белоснежном парадном мундире с краповыми погонами на плечах. Общекомандный факультет, явно выходец из боярского или княжеского рода. Вы ничего не можете, что от вас толку, никто из вас никогда не сражался на передовой, а значит, и слово «честь» вашему роду незнакомо. Продолжил рычать курсант. А за свои слова ответить сможешь, Лешенька, — голос Александра звучал, словно шипение змей. А ты попробуй сам и узнаешь, — рычал в ответ Алексей. Что здесь происходит, господа? — громом разнесся голос великого князя Михаила Васильевича. Парни мигом отпустили друг друга и склонились в поклоне перед великим князем. Молодость горяча, но каждое слово имеет свой вес, княжич Кутузов, — произнес задумчиво великий князь после минуты молчания. И что же в ответ скажет княжич Кобылин, ведь честь требует ответа. Ваше высочество, прошу вашего разрешения разрешить наш спор на дуэли, — выпалил Александр, так и не распрямляясь. Михаил Васильевич медленно кивнул. Ну, что ж, дозволяю провести в 10 вечера дуэль между княжичами Кобылиным и Кутузовым до сдачи для решения возникшего спора. Оба княжича лишь еще ниже склонились перед великим князем, а я повернулся к часам, до начала дуэли было 15 минут. Михаил Васильевич вновь кивнул и вернулся обратно. Я подскочил к Александру. Ну и зачем тебе это нужно? О, Матвей, привет. Саня, ну на кой оно тебе надо? Я продолжил наседать на княжича. Матвей, ну а как можно такое спустить? Мой род обвиняют в трусости. И теперь нужно драться из-за пустых обвинений, которые ничем не подкреплены, кроме пары бокалов игристого у него в животе. Над его словами только в нужнике подтереться. Можно и подтереться, но только после того, как я его землю жрать заставлю. Последние слова Александр прорычал как зверь. Так, ладно, что делать-то хоть знаешь? Знаю. Будешь моим секундантом? Нормальный такой поворот событий. Я поднял брови. Саша опустил взгляд в пол. Так мне и попросить-то больше некого. А хотя бы один секундант должен представлять меня. Я лишь покачал головой. Ну и что с тобой делать буду? Конечно, а что делать-то нужно? Саша воодушевленно начал рассказывать. Ну, по дуэльному уложению ты встречаешься на арене с секундантами противника и спрашиваешь о готовности принести извинения моего противника. Они отказываются, ты тоже отказываешься, а потом начинается дуэль по причине отказа от примирения. Все, твоя работа закончена. Правда, если бы это была полноценная дуэль, тогда ты должен был бы еще доставить меня к лекарю или мое тело в мой род. Но нам разрешили лишь до сдачи сражаться, так что не в этот раз. Да, и не забудь полностью представиться в начале. Я кивнул, и мы вместе отправились в зал для магической практики. Вместе с нами туда шла толпа народа. Зал был достаточно большим, по двум сторонам тянулись трибуны для зрителей, потому что в этом зале проходили отборочные испытания на фестивале искусств всей империи. В зале мы ждали недолго. Спустя 10 минут весь народ расселся по местам для зрителей, часть осталась стоять в проходах, а на балконе для судей появился ректор и великий князь. Михаил Васильевич повелительно кивнул. Я вышел навстречу двум курсантам, сопровождавшим Алексея Кутузова. Мы встретились на середине зоны для учебных поединков, которая была высыпана песком. Дворянский недоросль Матвей Александрович Волков, с кем имею честь, господа. Курсанты переглянулись и вновь уставились на меня. Княжич Воронцов Алексей Юрьевич, к вашим услугам. Дворянский недоросль Тимофеев Андрей Александрович, к вашим услугам. Господа, готов ли ваш подопечный принести официальные извинения роду Кобылиных? Извинений не будет, дуэль состоится. Княжич Кутузов настаивает на своих словах, но княжич Кобылин может отказаться от вызова. Это устроит княжича Кутузова, ответил княжич Воронцов. Отказа не будет. Мы готовы к дуэли. Мы готовы к дуэли, подтвердил Воронцов. Мы поклонились друг другу и разошлись обратно. Я кивнул Александру, и он отправился к центру круга, с другой стороны также, навстречу Кобылину пошел Кутузов. Они встали на дистанции 20 шагов и повернулись к балкону. Великий князь поднялся со своего места, рядом с ним встал ректор. Великий князь повелительно кивнул, и ректор взмахнул рукой. Вокруг княжичей, по границе песочной арены возник купол, переливающийся всеми цветами радуги. Начинайте. Рык великого князя разнесся по залу, словно медвежий рев. И тут началось. Я сразу подал жар звезды источника на луч жизни. Восприятие ускорилось, и я затаил дыхание. Кутузовы специализировались на воздухе, хоть и не упускали развитие их двух других лучей, жизни и воды. Но воздух, это была по-настоящему их стихия. Кутузов сорвался с места, ускорившись за счет ветра и жизни, и начал отправлять куски льда в сторону Кобылина. При этом за доли секунды до атаки от него протягивалась тонкая линия в сторону Александра, а на руках горели синие конструкты силового каркаса печати аркана. Но и Александр не отставал. Кобылины специализировались на темных источниках. В хрониках им приписывали три основные стихии – смерть, тьма, земля. И если свой главный аргумент – смерть – Александр использовать не мог, то тьму и землю он использовал на полную. Сам Александр окутался плащом из тьмы, словно оделся в саван, который поглощал все куски льда, которые до него долетали, а в руках крутились силовые каркасы арканов коричневого цвета, уходящие в песок. Под песком эти линии бежали вслед за постоянно маневрирующим Кутузовым, выстреливая каменными копьями с тупыми наконечниками, лишь саму малость, не поспевая за княжичем. Это было сражение на истощение. У кого быстрее источник быстрее потускнеет, тот и проиграет. Но Кутузов, видимо, понял, что его надолго не хватит, все-таки он двигался, а не стоял в обороне. Он на секунду остановился, на раскрасневшемся лице вздулись вены. Он на мгновение свел руки вместе и быстро развел их в стороны, между ними вспыхнул новый силовой каркас, и княжич выпустил небольшое цунами на волю. Плащ Саши мгновенно поднялся и ударил по волне, разрубая ее и разнося на стенки радужного щита. Наступило затишье. Саша стоял практически в центре арены с гордо поднятой головой, вновь укутавшись в свой саван из живой тьмы, но теперь уже от савана в его полный рост по бокам поднялись два черных щупальца, мелко подрагивающих, словно от напряжения. Кутузов выглядел хуже, красный, со вздутыми венами на висках, по его лицу катились градины пота, а руки мелко дрожали от напряжения. Явный признак того, что добрые три четверти резерва своего он уже исчерпал. Мне на мгновение показалось, что я слышу, как скрипят его зубы. Молодой княжич проигрывал и понимал это. Ярость всегда не самый лучший советчик. Кутузов сорвался, и крик великого князя его не оставил. Прекратить. Но было поздно. С рук молодого Кутузова сорвались воздушные серпы, которые выглядели словно стекло под электрическим светом. Саван тьмы Кобылина сдержал три из пяти серпов, и он развеялся. Четвертый серп прорубил защиту и завяз в корпусе Александра, а пятый перерубил ногу. Кобылин завалился на спину. Кутузов застыл на месте, открыв рот, весь зал замер. Купол моргнул и пропал. Я рванул к Саше. Тот еще дышал. Воздушный серп до сих пор не был развеян. «Развей серп!» — крикнул я, повернувшись к Кутузову. Тот никак не реагировал. «Развей серп!» — мой голос усилился. Вслед за командой я выпустил жар источника в луч воздуха, направив ладонь на Кутузова, и сжал средний палец в суставе. Эта фигура образовывала простейший каркас в пять силовых точек аркана воздушного кулака. Удар пришелся в грудь Кутузова, и того выбило с арены, и серп развеялся. Руки быстро легли на первую рану на поясе, волна жара ушла в луч жизни. Указательные и безымянные пальцы на обеих руках сжаты в суставах, 10 фокусирующих точек и одна центральная на пересечении всех лучей, жизнь растекается по ране Саши, и края раны закрываются, кровь перестает идти. Теперь нога, те же 10 точек фокусирующих, одна, центральная, но здесь сложнее, ход срез и ровный и чистый, но песок уже успел налипнуть на обрубок. На чистой воле выпускаю волну свежей воды, промываю рану и начинаю накачивать тело Саши жизнью. Тут я уже почувствовал, что выдыхаюсь. Жар уже не шел полноводной рекой по лучу. Энергии оставалось все меньше, а до полного исцеления оставалось еще далеко. Я уже почти выдохся, когда на рану Александра легли чужие руки. «Все хорошо, отпускай аркан, я помогу». Андрей Владиславович Золотой стоял на коленях рядом со мной. Я с выдохом отпустил аркан, а Золотой начал плести свой. О, с каким удовольствием я смотрел на работу мастера. Тонкие золотистые линии, словно нити, связывали сосуды, нервы, ткани мышц, сращивали кость, и все выполнялось одновременно, быстро и четко, словно мазки кистью. Спустя всего пару минут все было кончено. Ткани восстановились, и нога вновь была на своем месте. Все, теперь ему нужен лишь покой, питание и хороший отдых. Выдохнул Золотой, вы, молодец, Волков, ваши действия позволили спасти жизнь княжичу Кобылину. Иначе мы бы могли и не успеть, была бы слишком большая кровопотеря. И тут ко мне пришла тьма. Глава 5, мы вас приглашаем. Волк, это третий пост, нужна помощь, Скиф, 300. Третий пост, это Волк, бегу. Я видел самого себя. Вот я отвечаю по рации, вот делаю первый шаг от медицинской палатки к машине. Вижу, как граната падает рядом с машиной, и огненный цветок раскрывается в замедленной съемке. Все, занавес. Я резко проснулся и сел на кровати. Я снова на больничной койке. Один из датчиков в изголовье кровати противно запищал. Меньше чем за минуту в палату прибежал дежурный врач и медсестра. Матвей Александрович, слава богу, вы наконец-то очнулись. Врач тут же начал проверять датчики, смотреть на общие данные. Затем на руках его вспыхнули силовые конструкты знакомого мне аркана общей диагностики, и теплое свечение золотистого цвета окутал мое тело. «Сколько?» – мой голос прозвучал хрипло. «Что? Простите?» Врач наклонился ко мне. «Сколько времени я был без сознания?» «Почти месяц. Сегодня 20 октября. Ваш дед здесь. Дежурит уже 20-й день. Ваше состояние стабильно. Так что сейчас приглашу. Постойте. Что со мной случилось? И дайте, пожалуйста, воды». Врач протянул бокал воды. «У вас был малый срыв источника. Мы использовали слишком большое количество жара, проводя его через луч жизни. К счастью, у вас очень хорошо развит уровень контроля. Это помогло закупорить прорыв. Так что, думаю, вы прорвались на следующий ранг, простите уж за тавтологию. Так что, после выписки, настоятельно советую проверить свои силы. Благодарю вас». Врач кивнул и, взяв медсестру под руку, покинул палату. Дверь не успела закрыться, и вошел дед. Аристарх Прохорович был облачен в черную классическую тройку с белоснежной сорочкой и серым галстуком. За 2 месяца старик сильно сдал. «Привет, деда, что-то ты не очень выглядишь», — улыбнулся я. «Здравствуй, Матвей, да и ты не очень, в гроб краши кладут», — улыбнулся дед. «Ну, спасибо на добром слове, что с тобой случилось, я могу помочь чем-то, мне уже ничего, Матвей, не поможет, уже в клинику Долгоруковых в Новосибирске был, даже они отказались». «Деда, ты меня пугаешь, тут нечего пугаться, Матвейка, у меня констатировали затухание звезды, я оторопел». Про затухание звезды я уже успел почитать. Это не считалось болезнью, и данный феномен не был изучен до сих пор. Никакой системы до сих пор не было выявлено. Просто в один момент жар звезды начинал снижаться, и ладно, если это проходило в молодом возрасте, одаренный мог адаптироваться и жить жизнь простого смертного человека, но в преклонном возрасте это было равносильно смертному приговору. Вместе с потерей жара источника, его затуханием, тухла и сама жизнь одаренного. Словно источник сам и поддерживал жизнь в теле одаренного, и сроков никто дать не мог, как и прогнозов по скорости затухания. Иногда затухание не было окончательным, и одаренный лишь терял часть магических сил. Иногда затухание было полным, и в таком случае одаренный умирал вместе с потухшим источником. У некоторых этот период занимал годы, у других – месяцы. Они что-нибудь сказали? Дед лишь усмехнулся. Посоветовали привести дела в порядок и подготовить завещание. А, да, еще пособолезновали горю рода Волковых, твари. Да нет, просто здоровый цинизм, без него выгоришь, если будешь убиваться по каждому неизлечимому. И что ты планируешь делать? Ну, по судебнику Константина ты не можешь быть главой рода, пока не закончишь учебу. Про Софьюшку я вообще молчу, так что мне нужно избрать регента для рода на то время, пока ты не закончишь учебу. Есть идеи? Я задумался. Вопрос действительно был серьезным. У меня есть вопрос. Я повернулся к деду. Слушаю. Насколько ты доверяешь Коневу? Как себе? Тогда попроси его взять регентство. Дед откинулся на спинку стула и задумался. Деда, ну, это самый адекватный вариант из всех твоих знакомых, о которых я знаю. Конев для тебя близкий человек, я с ним знаком, Софья, тоже. Мы с ним ладим. Хорошо, я подумаю. Тут мне, кстати, старый товарищ и друг позвонил, поблагодарил за внука и пригласил меня вместе с внуком заехать в гости, хочет лично поблагодарить за спасение второго наследника. И что за друг? Я вначале не понял, к чему было это сказано, а дед продолжил улыбаться. И тут до меня дошло. Постой, ты только что сказал, что князь Кобылин твой друг. Деда, а ты особо не распространялся о годах службы в армии. Так ты никогда и не спрашивал. Улыбнулся дед, а с Владимиром Александровичем мы знакомы уже больше 40 лет. Так что можно считать нас старыми друзьями. А чтобы нам посетить вместе поместье Кобылиных, нужно узнать, когда тебя выпишут. Доктор, да, несмотря на солидный возраст деда, командирский голос он не потерял. Рев его, мне кажется, слышало все госпитальное крыло университета. И врач примчался тут же. Да, Аристарх Прохорович, подскажите мне, любезный, когда вы выпишете моего внука, а то у нас тут приглашение, на которые вы должны откликнуться. Я думаю, что через 2 недели уже точно выпишем. Недельку понаблюдаем, на второй протестируем новые показатели источника, и все отпустим на волю, так сказать. Отлично. Тогда отдыхай, Матвей. Я сообщу Владимиру Александровичу, что мы скоро посетим его поместье. О внешнем виде не волнуйся, я обо всем позабочусь. Спасибо, деда. Дед кивнул на прощание и покинул палату. Отдыхайте, Матвей Александрович. Вам нужно сил набраться. Вскоре к вам вернусь. Врач тоже оставил меня в покое. Я откинулся на подушку и быстро провалился в сон. Ри, пригород Санкт-Петербурга, поместье рода Кобылиных. 2 недели пролетели быстро. На второй неделе меня протестировали, и спасибо деду, который накануне тестирования притащил мне кусок кварца. Темную звезду я опустошил прямо перед тестированием, а тестирование показало занятный результат. Объем светлого источника вырос почти до полных 600-592 уир. В сумме с темным источником это давало мне почти 1000 уир. Контроль тоже изменился, благодаря произошедшему я прорвался на ступень магистра. Это был действительно высокий уровень для моего возраста. Неофит, адепт, акалит, мастер, магистр, архимаг, архимагистр, стихия. По логике магической науки, я стоял на 5-й ступени пьедестала в параметрах развития контроля источника, а это означало одно, я мог начать учиться использованию атрибута. Начиная со ступени магистра, при наличии атрибута одаренные могли начать их осваивать. Каждый атрибут был индивидуален, один мог давать возможность наложить моментальное проклятие в обход большинства щитов, другой предоставлял возможность летать, третий – искать полезные ископаемые, четвертый – оперировать любым природным пламенем. Мой же атрибут «Длань Владыки», как сказал дед, предоставлял возможность контролировать источники одаренных, копировать силовые конструкты их арканов, восстанавливать нарушения в работе источника, купировать прорывы в лучах. В сумме с техникой воли, которой обучил меня Конев, и возможностью видеть силовые конструкты, это превращалось в смертельное оружие. Но как бы мне не хотелось начать тренировки, сейчас я собирался в поместье Кобылиных, и хоть мероприятие было не совсем официальным, князю Кобылину я представлен ранее не был, а это значило одно – официальной части быть. По этому поводу я вновь облачился в серую тройку, заменив прошлый галстук на темно-бордовый, закрепив его золотой заколкой, на лацкане пиджака появился общий дворянский герб Российской империи, наследник небольшого, но гордого сибирского рода. Дед Аристарх был облачен в черную тройку с белой рубашкой и черным галстуком, на котором была такая же заколка, что и у меня, в лацкане тот же герб, что и у меня. Разница между нами была лишь в том, что на его правой руке был браслет из тонкой серебряной цепочки с одной узкой пластинкой, на которой было выгравировано «Ас», символ главы дворянского рода, который был вручен еще его деду. Прибыли. Это было первое слово деда с того момента, как мы покинули нашу уютную квартирку. Машина такси остановилась у въезда на территорию поместья Кобылиных. Мы вышли из машины и двинулись по пешеходной дорожке парка. Дед шел спокойно и уверенно, даже не обратив внимания на сотрудника службы безопасности рода Кобылиных, который раскрыл калитку и пропускал нас с низким поклоном. Впереди стоял четырехэтажный огромный особняк с внешней отделкой из белого мрамора. Дорого, богато и со вкусом. На крыльце нас встречали четверо хозяев. Александр, его отец и мать, и, конечно же, сам князь Кобылин, дед Александра. Владимир Александрович и Алексей Владимирович Кобылины были двумя версиями одного и того же человека с разницей в полвека. С таким устойчивым генетическим наследованием можно практически со стопроцентной гарантией сказать, как через 20 лет будет выглядеть и Сашка. Подумал я, переводя взгляд на мать Александра. Да, все-таки наличие источника сказывалось не только на силе человека, но и его внешности. Мать Александра, женщина, которая в прошлом году отметила 4-й юбилей, родила 5 детей, выглядела в лучшем случае лет на 27, высока, черноброва, черноока, свободные черные волосы спускались до пояса за спиной, а фигура песочных часов явно проглядывалась сквозь легкое платье, но при этом это не выглядело вульгарно, а взгляд принадлежал как минимум королеве. Сестер Александра не было видно, видимо, их на эту встречу не пригласили. Аристарх Прохорович, старый ты плут. Владимир Александрович Кобылин явно был рад встрече с дедом. Не старее тебя, Володя, уж точно не старее, улыбнулся дед, поднявшись по ступеням к семейству Кобылиных. Два старика крепко обнялись, как и полагались по этикету, я стоял позади деда, а семья Кобылиных стояла за спиной главы рода. Позволь представить тебе моего внука, Матвей Александрович Волков, студент, будущий лекарь. Добрый день, Владимир Александрович, рад знакомству с вами. Я низко поклонился, после чего протянул руку князю. Добрый день, молодой человек, рад знакомству с вами, я давно знаком с вашим дедом, и мне выпала честь быть знакомым с вашим отцом. Искренне верю, что вы унаследовали их характер, улыбнулся князь, отвечая на рукопожатие. Мой дед для меня лучший пример того, как должен вести себя дворянин Российской империи, ваше сиятельство. Прекрасное выражение, надеюсь, и мои потомки могут сказать так же, когда к ним обратятся с подобным вопросом. Господа Волковы, позвольте представить вам моих родных, сына Алексея Владимировича, его любимую супругу, Евгению Борисовну, и их сына, моего внука, Александра Алексеевича. И тут у меня случился диссонанс. Алексей Владимирович поклонился деду. Наследник княжеского рода поклонился поместному дворянину, что означало только одно – он признавал его старшинство. «Да кто такой мой дед, мне становится все более интересно. Рад вновь встрече с вами, Аристарх Прохорович. Давненько вы не выбирались в Петербург», – улыбнулся деду Алексей Владимирович, и мужчины пожали друг другу руки. «Да дел здесь особо не было, Алексей, а тут и повод вроде бы как появился столицу посетить», – улыбнулся дед. «Рада вновь встретиться с вами, Аристарх Прохорович», – поклонилась Евгения Борисовна вслед за супругом. «Взаимно, Евгения Борисовна, вы расцвели. Последний раз я видел вас лет 20 назад. Надеюсь, мы не закопали свой талант в семейном быту», – улыбнулся дед. «Не волнуйтесь, Аристарх Прохорович, пусть я и ушла со службы, но долг жены – помогать мужу по мере сил, и мой талант всегда готов оказать помощь Алексею. И сколько языков вы освоили сейчас?» — поинтересовался дед. «Около 40, Аристарх Прохорович». Я мысленно присвистнул. Вот реальный полиглот. Помнится мне, в моей прошлой жизни был такой научный деятель Дмитрий Юрьевич Петров, который изучал за свою жизнь более 100 языков в различной степени, мог читать на 50 языках и свободно работать на 8 языках, не считая русского, а тут около 40. Рад знакомству с вами, Аристарх Прохорович. Саша вслед за родителями склонился в поклоне и ответил на рукопожатие деда. Взаимно, Александр Алексеевич. Также рад тому, что с Матвеем у вас сложились дружеские отношения. Ну, раз все познакомились, прошу в дом. Время отдать должное нашему повару, который обещал просто волшебную трапезу в честь твоего приезда, Аристарх Прохорович. Улыбнулся Владимир Александрович. «Алексашка до сих пор на тебя работает?» — обратился к князю дед. «А куда он денется?» — хохотнул князь. «Действительно, он у тебя, как у Христа за пазухой», — ответил с улыбкой дед. Главы родов вошли в дом первыми, следом за ними вошли родители Сашки, и последними замкнули процессию я и Александр. Пока мы шли в столовую, гостиную, он шутливо ткнул меня локтем в бок и одними губами прошептал: «Спасибо, друг». Я молча кивнул и улыбнулся. «Да, друзей не бросают в беде, а Саша мой единственный друг, и это стоит ценить». Мы прошли по просторному холлу, прошли парой коридоров и вышли в гостиную, которая окнами в два человеческих выходила на внутренний сад, который сейчас, в ноябре, был усыпан различными цветами, которые просто не могли сосуществовать в одной фауне. «Евгения Борисовна, а ваше хобби лишь растет», — улыбнулся дед, подходя к огромному окну и вглядываясь в разнообразные клумбы. «Да и сила геомонта, как и контроль источника, явно на более высоком уровне, чем был в последние годы моей службы. Я отсюда чувствую, как минимум 8 разных центров силы, замкнутых на различные печати контроля». Дед был не совсем прав, силовых печатей было не 8, а 13, по числу клумб во внутреннем саду, и каждая печать силового каркаса несла свою магию на конкретную клумбу. 13 печатей, Аристарх Прохорович, по числу клумб, у каждой замкнутый контур силовой линии, а энергетика подпитки выведена на светильники поместья, которые аккумулируют природную энергию и перенаправляют в накопители, которые выполнены в виде оградок каждой клумбы. Я сейчас лишь слежу за целостностью структуры и иногда подправляю рисунок печати аркана на ограде. Я придумала себе такое хобби, чтобы продолжать заниматься развитием своего дара, даже несмотря на уход со службы, и знаете, это дало очень хорошие плоды. Сейчас я уже могу спокойно пройти испытание на звание магистра, улыбнулась мать Саши, подходя к деду. Весьма похвально, вы весьма талантливы, Евгения Борисовна, прошу вас к столу. Дед развернулся и подал руку, за которую Евгения Борисовна с удовольствием взялась. Я же пихнул Сашку в бок и шепнул: у тебя какой ранг сейчас, Акалит? Через пару лет буду сдавать на мастера, как сказал отец. А у отца, твердый магистр, но до архимага ему ой как далеко. Тут я впал в ступор. Я так привык всех вокруг считать сильными одаренными, потому что вокруг меня постоянно были сильные одаренные, тот же Конев или дед. И у меня сложилось стереотипное мышление, что все вокруг такие же сильные. А вот тут передо мной род княжеский, древний и сильный, с устоявшейся цепочкой наследия, обладающие божественным покровительством, а в итоге, дед, скорее всего, архимаг с темным источником, судя по всполохам ауры, отец и мать, магистры с разницей в полступени с темным и светлым источниками соответственно, сын Акалит с потенциалом магистра темного источника, судя по ауре, а мне ведь и 20 нет, а я уже на ступени магистра. Хотя, если подумать, мой душевный возраст явно старше даже отца Александра, возможно, это тоже несет свой отпечаток на развитии контроля, ведь, по сути своей, что есть контроль одаренного? Контроль – это способность одаренного использовать определенное количество энергии с минимально возможными потерями в процессе трансформации в иную форму. Если архимагу достаточно щелкнуть пальцами, и бокал наполнится чистейшей водой, то неофит не будет способен даже наполнить его, просто разобьет стекло общей водной массой, которую на него опрокинет. Да, магистров было не особо много, но их было достаточно в империи, архимагов еще меньше, про одаренных ранга стихия я вообще молчу, меньше 10, двое из которых были представителями императорского рода. Мы расселись за столом, деды стали болтать о своем житье, бытие, поколение родителей слушало старшие поколения, иногда поддерживая беседу редкими фразами, а мы с Сашкой оказались предоставлены сами себе. «Пойдем, прогуляемся по поместью», — предложил младший Кобылин. «Пошли», — согласился я. «Отец, Саша привстал на своем месте, мы с Матвеем прогуляемся по поместью, если вы не будете против, обещаю, к первому блюду мы вернемся». «Хорошо», — кивнул Алексей Владимирович и вернулся к разговору дедов. А мы вышли из-за стола и двинулись вглубь поместья Кобылиных. «Пойдем в оружейный зал, там много интересного добра есть», — улыбнулся Сашка и припустил как мальчишка. Пришлось ускориться вслед за ним. Мы пролетели пару-тройку коридоров и залов и вышли к двум высоким дверям. Саша обернулся, подмигнул и распахнул двери. «Да, Василий Иванович здесь бы и умер от счастья, прямо в дверях», — усмехнулся я. «Кто такой Василий Иванович?» — спросил Саша, заходя в зал. «Мой наставник, он обучал меня основам владения даром и владению оружием», — ответил я, проходя вслед за ним. «А посмотреть тут было на что? Клинки, сабли, мечи, несколько катан, бастарды и двуручные длинные клинки, шпаги и рапиры, топоры, палицы, кистени, копья и секиры, Даже протазан, глефа и боевой хлыст имелись в различных стеклянных шкафах и стеллажах, и каждый клинок или древко отдавал мелкой дрожью в кончиках пальцев даже с такого расстояния. Все оружие, собранное здесь, являлось артефактным. Все это оружие либо добыто на войне, либо взято как трофей из личных поединков и дуэлей представителями рода Кобылиных. Я шел мимо стеллажей и рассматривал все экспонаты этого домашнего музея, и в середине я встал как вкопанный перед застекленным столиком. В нем, под стеклом с напылением мифрила, лежала пара широких изогнутых кинжалов восточной работы. Два молочно-белых лезвия были сделаны явно не из металла и являлись цельной конструкцией к рукоятями, которые были обвиты простой темно-коричневой кожей. Навершие обоих кинжалов было выполнено в форме клыков диких зверей. «Саша, а это что за клинки?» Я указал другу на пару кинжалов. «О, это очень старые клинки. Дед говорил, что они изготовлены еще во времена Гипербореи, до гнева Господня. Они вырезаны из бивней последнего мамонта, который жил на этом свете. Первоначально их использовали языческие жрецы, но потом их забрали бояре из старого сословия. Вначале они просто пылились как трофей, но после дня Господня их смогли зачаровать, так как через них прошло просто безумное количество некротической энергии. Они принадлежали кому-то из бояр, но мой прадед получил их как компенсацию после победы в поединке за жизнь боярина. Никому из нас с ними не совладать, так как для овладения ими нужно быть либо рыкарем, либо одаренным с контролем источника на уровне стихии, причем сразу по двум лучам звезды, смерти и тьмы. Если уровень контроля дара ниже стихии, то к ним даже прикасаться нельзя, моментально убьют новоявленного владельца. Поэтому наша семья их хранит просто как трофей. Да, жуткая вещь. И не говори, от этих клинков несколько наших родичей погибли. Жуть, а что с боярами, которые ими владели? Их род давно угас вроде бы, еще до нашего с тобой рождения вроде бы. Видимо, это было не единственное их сокровище. Бабах, бабах, бабах. Три оглушительных взрыва встряхнули поместье Кобылиных. Было ощущение, что стреляют с танка. Дом содрогнулся, и мы упали на пол. «Что за черт?» – взревел Саша, явно ничего не понимая. А мое тело моментально переключилось в режим «война». Жар луча жизни разлился по телу, увеличивая мои физические показатели раза в три и выводя его на предел физических возможностей. Болевые рецепторы оказались заблокированы, и ближайшие пару часов, благодаря магической анестезии, я мог не бояться почувствовать боль или слабость в самый неподходящий момент схватки, если она вдруг затянется. Нужно двигаться к старшим родичам, немедленно, прокричал я, и мы бегом помчались к лестнице. Уже спускаясь в главный зал, гостиную, мы увидели двух человек в балаклавах и черном камуфляже без опознавательных знаков различия на форме. Черные шлемы с поднятыми забралами, черные бронежилеты тяжелого штурмового типа, штурмовые винтовки немецкого образца, подсумки на груди с магазинами и гранатами. Ребята явно пришли не с благородным визитом к князю Кобылину. Я, третий, неизвестные, подростки, беру живыми. Раздался голос одного из неизвестных, и оба вскинули винтовки в нашу сторону. Поднять руки и медленно подойти ко мне. Мы медленно пошли навстречу этим двоим. «Не смотри мне в глаза», — шепнул одними губами Саша, и я кивнул. Тот, что назвался третьим, приблизился ко мне, а его напарник к Саше. «Кто такие?» Винтовка противника смотрела мне в лицо. «Слуги рода Кобылиных, а вы кто? Почему вторглись в поместье князя? Вас за это на виселицу отправит». «Заткнись, парень». Ствол винтовки уперся мне в лоб. «Эй, открой глаза», — рыкнул второй на Сашу. Саша открыл глаза. Вот только напарник явно не был этому рад. «Посмотри мне в глаза», — прошептал тихим змеиным шепотом Александр, и я услышал хрип и падение тела. «Мак», — крикнул третий и вскинул винтовку в сторону Саши, а я увидел открытый подсумок с гранатой, у которой уже были заботливо отжаты усики на кольце. Я схватил противника на предплечье. Простейший конструкт паралича вспыхнул на тыльной стороне моей ладони, и противник застыл на несколько секунд. Вторая рука рванула чеку на себя, моментально отпуская, и открытая ладонь пропустила жар источника по лучу воздуха по каналам руки, перед которой всплыл силовой каркас простого воздушного тарана. Да, воздух не давал особо крепкой защиты, но для нападения он подходил довольно хорошо. Уже тело противника оторвалось от пола и полете в распахнутые двери поместья, как мое сознание отметило звук сработавшего рычага. Блеснул металл в искусственном свете люстры, за порогом показались еще две головы в черных шлемах, бегущие навстречу своим подельникам, а я лишь повалился на пол и крикнул: «Ложись!»